Баланс. Ну все, за все извинился. Я скрывалась за язвительностью смущения и умиления. Тогда пойдем? Я оперлась на траву, чтобы встать, но Димка обнял меня, прижал к себе и шепнул на ухо. Еще минутку. Его губы остались там, где линия челюсти переходит в изгиб шеи. В невероятно чувствительном местечке, которое пощекотал кончик его языка. Он развернул меня к себе, секунду или две смотрел в глаза, а потом склонился и накрыл губы своим ртом. Сразу жадно, резко, без предисловий и нежностей, атакуя меня горячим языком, раздвигая им зубы и врываясь внутрь. Я задохнулась от его напора, голодной страсти, моментально заводящей меня в ответ. Целовался он охренительно, это я даже в первую ночь поняла, хотя те поцелуи были совсем недобровольными. Он почти не выпускал меня из плена своих жестких губ, упоительного языка, танцующего внутри моего рта и вызывающего меня на поединок. И Димка целовался так, что я впервые в жизни поняла, как можно выигрывать конкурсы на самый долгий поцелуй. Раньше я считала, что за несколько часов можно сдохнуть от скуки даже с самым любимым мужчиной, а теперь видела, что с хорошим партнером после вручения награды еще и за дерево спрячешься, чтобы доцеловаться, закончить это сражение. Поражением, разумеется. Причем обоюдным. Очнулась я только тогда, когда его пальцы уже под шумок, пробравшись мне под худик и незаметно вплетающие нежную ласку груди в поцелуйный фейерверк, защемили сосок слишком резко, так что я вскрикнула от мгновенной яркой сладкой боли, раскатившейся по нервным окончаниям, и поняла, что происходит. «Дим!» — едва вырвался из водоворота, едва выдохнула на грани слышимости. «А?» Он и не вырвался, вновь увлекая меня за собой. И снова требуются все силы, чтобы выдохнуть чуть громче. «Стой, стой!» Он как будто осмыслял секунду или две, что значит это слово, а в темные глаза потихоньку возвращался разум. «Да», — согласился он со мной. «Да». «Я не могу». «Да знаю», — кивнул он. «Я помню». «Я не о том», — хмыкнула я. «Я вообще не могу». «В смысле?» Он сжал ладони мой подбородок, повернул к себе, сощурился. «Не хочу», — поправилась я. «Ты меня начал тискать так, словно мы заключили договор. Ты меня защищаешь? Я тебе секс». «Так вот нет, я не согласна». Кажется, Диме требовалось несколько больше времени, чтобы переправить отлившую в другие регионы кровь обратно в мозг и осмыслить то, что я говорю. «Твои поддержка и защита — это замечательно и очень трогательно, но я не готова за них расплачиваться». Попробовала еще раз. «Да чем же? Ты ничего не должна!» «Да этим отношениями с тобой, сексом. Защитники, они всегда такие. Эти ваши принцы на конях. Всегда в качестве благодарности берут жены спасенных. Мне это не нужно». «Секс?» — уточнил он. «Секс. Тебе вроде нравилось». Он нахмурился, явно вспоминая, как я себя вела там, на пустынной набережной. «Хорошо вела. Я знаю, тем сложнее объяснить». «Да, оргазм — это мило, но не так уж ценно. Ты страстная, тебе надо много, я не готова, правда?» Он нахмурился еще сильнее. Рука последний раз мазнула будоражащим касанием по груди и выбралась из-под кофты. «Вот, правильно. Ты совсем меня не хочешь?» — напряженно спросил Димка и даже чуть отодвинулся, стараясь не касаться меня. Я помолчала. «Как это сказать, не задев его?» «Скажи честно», — предложил он, будто услышав мои мысли. «Дим, ну, ты классный и секс классный, но он мне не нужен», — я выдохнула. «Может, я вообще фригидная?» «Ты?» — он глухо хохотнул. «Ну да, фригидные всегда так стонут, что я чуть не кончаю дважды за 5 минут». «Ну ладно, не фригидная, просто либидо низкая», — я поморщилась. «Или асексуалка, не все ли равно, я просто устала терпеть и соглашаться, вроде как мне не жалко, хорошему человеку приятно». «Значит, только соглашаешься, а сама не хочешь?» Димка поймал мою руку и сплел наши пальцы. Выглядело это странновато, они были как бледные глубоководные рыбки на сильных щупальцах морского чудовища. «Редко». «Может, ты по девочкам?» — деловито предположил он. «Нет», — я усмехнулась. «Но, разумеется, я тоже это подумала и попробовала. С ними то же самое, но плюс, к тому же они мягкие, а я люблю твердое». «Я твердый, детка. Потрогай меня». Он ухмыльнулся и потянул мою руку. «Будем надеяться, что к своему твердому прессу». «Дим, обнимать тоже нельзя?» Грустно вздохнул он. «Обнимать можно, даже нужно. Я люблю обниматься». Меня тут же сгробастали и прижали к себе так крепко, что в первые несколько секунд было нечем дышать. Но и не хотелось, потому что я чуть не плакала. До того мне было больно от происходящего. «Дура ты, дура!» Хотелось заорать самой себе. Терпела всяких уродов, пыльно-сальных гуляк, интеллигентов с микрочленами, хороших парней, тоскливых до зубного скрежета, грозных ёбарей, которым только и надо было, что засунуть член 3-4 раза в день в более-менее согласное отверстие. Выполняла свою женскую работу для них и вне койки, все эти обеды и ужины, протереть зеркало, душевую после него, помыть, пропылесосить, похвалить за положенную в посудомойку тарелку, чтобы в следующий раз не забыл. Делила расходы пополам и ждала, пока на работе его наконец оценят и повысят зарплату. Поддерживала, когда зарплаты не было, и не упрекала ни в чем. Терпела, терпела, терпела, а тут нашлись целых два идеальных мужчины, с которыми нет быта и финансовых проблем, с которыми уютно, удобно и спокойно. И даже секс намного зажигательнее всего, что было в моей жизни. И вот теперь-то решила перестать терпеть. В самый подходящий момент. Не тогда, когда безработный менеджер на мою зарплату литые диски покупал. Не тогда, когда, ложась в больницу, оставляла замороженной еды на неделю малышу. Не тогда, когда говорили: «Ты просто лежи, ничего не делай, просто ноги раздвинь». С теми, кто больше дает, можно и повыпендриваться, да? Отыграться на них за все неудачи? Позволить себе то, что всегда хотелось. «Целовать можно?» — тихо спросил Димка. «Тоже да». Я постаралась спрятать заблестевшие от слез глаза. Закрыла их, но предательская капля вырвалась из-под ресниц и скатилась по щеке. «Ты хорошо целуешься». Димка слезнул ее, но не стал задавать вопросы, просто поцеловал меня еще раз. Нежно, без прежнего напора, словно лишь закрепляя договор. «Трогать?» — продолжил он. «Посадить тебя на колени?» Он приподнял меня и перетащил на себя. «И делать вот так?» Его рука снова забралась под худик, но на этот раз была не такой наглой, как в прошлой. Пальцы очертили кружок на животе. Я тут же втянула его, но они скользнули дальше, перебрались на спину и погладили меня вдоль позвоночника. «Не знаю». Я закусила губу и попыталась понять, от чего напрягаюсь. От самих касаний или от того, что жду, когда он перейдет к более откровенным ласкам. «Хорошо». Я понял. «Обнимать, целовать и иногда тискать». «Да», — прошептала я, чуточку раздосадованная тем, что он все не приходил. «И никакого секса совсем?» Я заколебалась. «Мне же все-таки понравилось, это был и правда неплохой секс». «Чуть-чуть секса?» — уточнила Димка хитро, все-таки касаясь кончиками пальцев груди, обводя ореолу соска, чуть царапая ее мозолями, раздражающе и возбуждающе. «Не знаю». Не выдержала я, извиваясь под его лаской так, чтобы это царапанье захватило и сам сосок. «Иногда хочу, иногда нет. Иногда просто готова уступить». «А если я попрошу тебя не уступать?» Димка чутко переместил пальцы именно туда, куда я хотела. И теперь дразнящие ощущения не отпускали меня совсем. «Вот я молодец». «Только если сама захочешь». «Ну как не уступать?» – взмолилась я о пощаде. «Когда твоя рука вот так?» «Просто убери ее. Вот прямо сейчас». Голос стал жестким, а пальцы чуть более требовательными. Я не смело дотронулась до наглой лапы у меня на груди. Лапа замерла. Я потянула ее наружу, ухватив за запястье, и она потянулась, лишая меня удовольствия и напряжения одновременно. Димка снова обнял меня двумя руками и зарылся в волосы. «Вот так, Ириска, так и делай». «И ты прекратишь?» — не поверила я, ожидая, что он вернется к прерванному занятию. Но руки спокойно лежали у меня на спине, слегка надавливая и поглаживая, но без намека на секс. «Да, честно прекращу, серьезно, Ириска, ты меня слушала вообще. Я хочу, чтобы на тебя ничего не давило. Я готов защищать тебя от всего мира. И если надо, то и от себя тоже». Я уткнулась в теплое плечо, вдыхая его тягучий мужской запах, сморгнула слезы. «Разве так бывает?» «Оказалось, бывает. Я боялась, что применять кунг-фу с убиранием рук придется слишком часто, но оказалась не права. За несколько дней он только один раз зашел чуть дальше, чем мне хотелось, плюхнувшись как-то вечером рядом со мной на диван и облапав во всех местах. Я сказала «не-а», когда ладонь сжала мою задницу, и она тут же оттуда убралась. Но оставался еще Марк. Когда мы вернулись домой после этого тяжелого разговора, он сделал вид, что ему вообще не интересно, не спросил, чем все закончилось, не стал сканировать взглядом. Махнул рукой, почти не глядя, и вновь уткнулся в экран. Мне снова стало неуютно от того, что я встала между ними, разбила их близкую дружбу. Тем более, что наши странные переглядки с Марком по утрам не прекратились. Мы просыпались вдвоем в полосатом от солнца, втекающего через жалюзи мире, иногда сплетенные ногами и руками, до неприличия, иногда на разных сторонах кровати, когда я переползала на место Димки после его ухода. Долго смотрели друг другу в глаза. Иногда Марк касался моей щеки кончиками пальцев, иногда смотрел на мои губы в упор так, что они начинали зудеть. Иногда просто тяжело и рвано дышал, скользя взглядом по обнаженным частям тела. Я не выдерживала первой, вскакивала и убегала в душ к Димке, в шумный и суетный быт за пределами спальни. А Марк выходил еще не скоро. Через полчаса, через час. Сонный и взъерошенный. Но вел себя отстраненно, позволяя себе коснуться меня только в постели. Или когда мы все вместе, с трудом втиснувшись на диван, смотрели вечерами кино. Такой неустойчивый баланс не мог не нарушиться. Что-то должно было качнуть его в одну из сторон.